Глава 12. Вскоре после того, как я с неожиданным для себя успехом закончил операцию с июльским хлопком, мне по почте пришла просьба о встрече. Письмо подписал Перси Томас. Естественно, я тут же ответил, что буду счастлив видеть его у себя в любое удобное ему время. На следующий день он появился. Я издавна относился к нему с восхищением. Его имя знали каждый, кого интересовали выращивание или торговля хлопком. Ссылки на его суждения мне приходилось слышать не только у нас по всей стране, но и в Европе. Помню, как-то на швейцарском курорте я разговаривал с каирским банкиром, увлекшимся идеей выращивать хлопок в Египте, которую пропагандировал покойный сэр Эрнест Кассел. Узнав, что я из Нью-Йорка, он немедленно спросил меня о Перси Томасе, рыночные обзоры которого он выписывал и регулярно читал. Я всегда считал, что Томас подходил к своему делу научно. Он был истинный спекулянт, обладавший воображением поэта и отвагой настоящего бойца, поразительно осведомленный как в теории, так и в практике торговли хлопком. Он любил поговорить об отвлеченных идеях и о научной стороне торговли хлопком, но при этом он почти досконально знал все о механизме хлопкового рынка и о психологии тех, кто на нем работает. Ведь он занимался этим делом годами и умудрялся выигрывать и проигрывать на этом целое состояние. После того, как рухнула его старая биржевая фирма «Шелдон и Томас», он начал работать в одиночестве. За 2 года он сумел вернуть прежнее положение и сделал это очень картинно. Помнится, я читал в «Сан», что когда он встал в финансовом отношении на ноги, то первым делом полностью расплатился со всеми кредиторами, а потом нанял эксперта, чтобы ему помогли наилучшим образом вложить $1 миллион. Этот эксперт проработал отчеты о собственности и прибыли нескольких компаний и рекомендовал купить акции компании Delaware и Goodzone. А после того, как он потерял миллионы и нажил еще больше миллионов, Томас сильно проигрался на операциях с мартовским хлопком. Явившись ко мне, он немедленно взял быка за рога. Он предложил мне рабочий альянс. Прежде чем публиковать любую интересную информацию, он будет передавать ее мне. А моим делом будет использовать эти сведения в торговле, потому что, по его словам, я в этом деле гений, а он нет. Мне эта идея не понравилась. Я открыто ему сказал, что вряд ли смогу работать в упряжке и не очень-то хочу этому учиться. Он продолжал настаивать, что это была бы идеальная комбинация, пока я твердо не заявил, что не хочу участвовать в такого рода манипулировании рынком. «Если я сваляю дурака, — объяснил я, — я один пострадаю и сам сразу расплачусь. Здесь не возникает длительных обязательств или неожиданных осложнений. Я предпочитаю играть в одиночку, в том числе и потому, что это разумнее и дешевле. Мне нравится помериться мозгами с другими торговцами, которых я никогда не видел и не увижу, и которым я не давал советы, что и когда покупать или продавать. Я делаю деньги на своем понимании рынка. Я его не продаю и не сдаю в рост. Если я начну зарабатывать как-то иначе, мне покажется, что мои деньги не заработаны. Ваше предложение меня не интересует, поскольку игра мне интересна только до тех пор, пока я играю за себя и по своим правилам». Он был очень огорчен тем, как я это все воспринял, и пытался меня убедить, что я ошибаюсь, отвергая этот план. Но я стоял на своем. Потом мы просто приятно поболтали. Я заверил его, что он обязательно вернется и что он окажет мне честь, если примет от меня финансовую помощь. Но он ответил, что не может брать у меня в долг. Потом он расспросил о деталях моей операции с июльским хлопком, и я рассказал ему все подробности, как я в это дело втянулся, и сколько хлопка закупил, и про цены, и все остальное. Мы еще немножко поболтали, а потом он ушел. Я уже говорил, имея в виду собственные ошибки, что самые опасные из многочисленных врагов спекулянта действуют изнутри. Я столкнулся с тем, что даже человек оригинального ума, привыкший всю жизнь мыслить независимо, может при этом стать жертвой убедительности и обаяния. Я довольно хорошо защищен от таких видов обычной среди спекулянтов заразы, как жадность, страх и надежда. Но я обычный человек, и мне свойственно ошибаться. Как раз в тот период мне бы следовало быть настороже, потому что незадолго перед этим я пережил опыт, показавший, насколько легко уговорить человека сделать что-то, с чем он не согласен и чему даже противится. Это случилось в конторе Хардинга. Там у меня был своего рода частный офис. Мне выделили отдельную комнату, в которую без моего согласия или приглашения никто не заходил в рабочее время, то есть пока были открыты рынки. Я не хотел, чтобы меня тревожили. А поскольку я вел торговлю с большим размахом, и мой счет был очень прибыльным, охраняли мой покой на совесть. Как-то, когда рынок уже закрылся, я услышал чей-то голос. «Добрый вечер, мистер Ливингстон». Я обернулся и увидел незнакомца в возрасте 30 или 35 лет. Было непонятно, как он здесь очутился, но он был здесь. Я решил, что его привело ко мне какое-то дело. Я молча смотрел на него, и после недолгого молчания он произнес: «Я заглянул к вам по поводу вот этого Вальтера Скотта». И тут его понесло. Он был книжным агентом. Нельзя сказать, чтобы он был уж очень внешне привлекательным или как-нибудь особо красноречивым. Да и манеры его были не лучшего образца. Но это была личность. Он говорил и говорил, и мне казалось, что я его слушаю. Но я не помню, что же он мне наговорил. Думаю, что даже слушая его, я этого тогда не понял. Когда он закончил свой монолог, он протянул мне авторучку и договор, который я и подписал. Это была подписка на собрание сочинений Вальтера Скотта ценой в $500. Стоило мне подписать, как я пришел в себя. Но он уже спрятал договор в карман. Мне не были нужны книги, у меня не было для них места. Мне нечего было с ними делать. Мне даже некому было их отдать. Но я согласился купить их за $500. Я настолько привык к денежным потерям, что об этой стороне ошибки всегда думаю в последнюю очередь. Главное всегда сама игра, причина. Прежде всего, меня интересуют мои собственные недостатки и стереотипы мышления. Причина этого в том, что я не хочу повторять свои ошибки дважды. Человек может прощать себе собственные ошибки, только если они ведут к последующей выгоде. Что ж, допустив ошибку на $500, но так пока и не поняв, как это я вляпался, я просто смотрел на него, чтобы для начала составить себе о нем какое-то представление. Пусть меня повесят, если он не улыбнулся мне в ответ, понимающей слабой полуулыбкой. Казалось, что он читает мои мысли. Каким-то образом я понимал, что мне не нужно ему ничего объяснять. Он все понимал и сам. Поэтому безо всяких объяснений и вступительных фраз я спросил: «Сколько комиссионных вы получите за эту подписку на $500?» Он покачал головой и ответил: «Простите, я не могу так поступить». «Сколько вы получите?» — настаивал я. «Треть. Но я на это не пойду», — ответил он. «Треть от 500 — это $166.66. Я дам вам $200 наличными, если вы вернете мне эту подписку». И в доказательство я вытащил бумажник и показал деньги. «Я ведь сказал уже, что не могу так поступить», — не уступал он. «Все клиенты предлагают вам то же, что и я», — заинтересовался я. «Нет, не все». «Тогда почему вы сразу поняли, что я хочу предложить вам именно это?» «Это у вас профессиональное качество. Вы блестяще умеете проигрывать, и именно поэтому вы первоклассный делец. Я очень обязан вам, но на это я не пойду». «Но объясните мне, почему вы не хотите получить больше, чем вам принесут комиссионное?» «Дело не совсем в этом», — был ответ. «Я работаю не только за комиссионное». «А за что же тогда?» «Ради комиссионных и ради достижений», — услышал я малопонятный ответ. «Каких достижений?» «Моих личных». «А к чему вы стремитесь?» «Вы работаете только ради денег?» — спросил он меня. «Конечно». «Нет», — он помотал головой. «Это не так. Для вас это было бы слишком скучно. Не может быть, чтобы вы работали только ради того, чтобы добавить еще денег на свой банковский счет. И я не поверю, что вас привела на Уолл-стрит любовь к легким деньгам. Для вас в этом должен быть еще какой-то интерес. Все ведь везде одинаково». Я не стал с ним спорить, но заинтересовался. «А что движет вами?» «Ну», — он пожал плечами, — «у каждого свое слабое место». «А в чем ваша слабость?» «Тщеславие», — не задумываясь ни на миг, ответил он. «Что ж», — сказал я, — «вам удалось заполучить мою подпись. Теперь я хотел бы снять ее, и я плачу вам $200 за 10-минутную работу. Разве этого мало для вашей гордости?» «Да нет, дело не в этом», — услышал я. «Видите ли, все остальные у нас месяцами обрабатывали Уолл-стрит и не могли покрыть собственные расходы. Они говорят, что неверно выбраны товары и территория. Поэтому контора послала меня, чтобы доказать им, что дело в том, какие они продавцы, а не в книгах и не в районе. Все остальные получали 25% комиссионных. Я перед этим был в Кливленде и за 2 недели продал 82 комплекта. Здесь я хочу продавать книги не только тем, кто не покупает у других агентов, но и людям, до которых нельзя даже добраться, чтобы предложить им книги. Вот почему они отдают мне 33,3%. Я так и не понял, как вы умудрились продать мне эти книги? А почему бы и нет? Рассудительно возразил он. Я ведь продал комплект даже Моргану. Этого не было, возмутился я. Его реакция меня не обидела. Он просто повторил. Честно, он у меня купил. Комплект сочинений Вальтера Скотта Джону Пирпонту Моргану, у которого наверняка есть не только лучшие издания, но и, очень возможно, рукописи некоторых романов. А вот посмотрите-ка на его подпись. И он тут же показал мне договор о подписке, украшенный личной подписью Моргана. Может быть, подпись была и поддельной, но в тот момент мне даже в голову не пришло это заподозрить. Да к тому же, разве у него не было в кармане моей подписи? Меня одолевало любопытство, так что я спросил. Как вам удалось обойти его библиотекаря? Я не говорил ни с какими библиотекарями. Я говорил лично со стариканом в его собственном кабинете. Это уж слишком! Возмутился я. Все знали, что проникнуть в частный кабинет мистера Моргана было труднее, чем пронести громко тикающую адскую машину в Белый дом. Но он настаивал. Говорил лично. «Да как же вы проникли в его кабинет?» «А как я проник в ваш?» – парировал он. «Вот этого я не знаю. Расскажите-ка», – заинтересовался я. «Что к Моргану, что к вам. Это все одно и то же. Я просто поговорил с человеком на входе, которого там поставили, чтобы как раз меня и не пропускать. И я уговорил мистера Моргана подписать точно так же, как уговорил и вас. Вы ведь не подписывали договор на покупку книг. Вы просто взяли из моей руки авторучку и сделали с ней то, о чем я вас попросил. Никакой разницы. Точно как и с вами». «А это действительно подпись Моргана?» Мой скептицизм проснулся с задержкой на 3 минуты. «Конечно. Он научился писать свое имя еще в детстве». «И все вот так просто?» «Никаких других хитростей». Он опять улыбался. «Я точно знаю, что именно я делаю. Других секретов здесь нет. Я очень вам благодарен». «Всего доброго, мистер Ливингстон». И он повернулся, чтобы уйти. «Погодите-ка», — сдержал я его. «Я обещал вам $200, и вот разница». И я протянул ему $35. Он покачал головой. «Нет, этого я не могу. Но я могу сделать вот что». Он достал из кармана договор, разорвал его пополам и протянул мне. Я отсчитал $200 и протянул ему, но он опять отрицательно покачал головой. «Разве вы не это имели в виду?» – изумился я. «Нет». «Тогда зачем же вы порвали договор?» «Потому что вы не стали скулить, а приняли все так, как принял бы и я, будь я на вашем месте». «Но я добровольно предлагаю вам $200». «Я знаю, но деньги – это еще не все». Что-то в его голосе заставило меня сказать. «Вы правы, это не все. А теперь скажите-ка, что вы хотите, чтобы я для вас сделал?» «Вы всегда быстро реагируете, верно?» — ответил он. «Вы на самом деле хотите что-нибудь сделать для меня?» «Да», — подтвердил я, — «хочу. Но я сделаю это в зависимости от того, что у вас на уме. Проведите меня в контору мистера Эда Хардинга и попросите его уделить мне ровно 3 минуты. А потом оставьте нас наедине». Я отрицательно покачал головой. «Он мой хороший друг». «Ему 50 лет, и он биржевой брокер», — возразил продавец книг. Это было совершенно справедливое возражение, так что пришлось взять его с собой в контору Эда. Больше я никогда ни от кого об этом продавце книг не слышал. Но как-то вечером, через несколько недель, когда я садился в метро на 6-й авеню линии L, он оказался в том же вагоне. Приветствуя меня, он вежливо приподнял шляпу, и я кивнул в ответ. Он пересел ко мне и заговорил. «Как ваши дела, мистер Ливингстон? Как дела у мистера Хардинга?» «С ним все в порядке. Почему вы спрашиваете?» «Я чувствовал, что ему хочется мне кое-что рассказать. В тот день, когда вы взяли меня в его контору, я продал ему книг на $2000». «Он мне ни словом об этом не обмолвился!» Искренне изумился я. «Нет, конечно. Такого рода люди не говорят об этом». «Какого рода люди и о чем не говорят?» «Но те, кто никогда не ошибается, потому что это портит репутацию. Такие всегда знают, чего они хотят, и никто не может их разубедить. Именно они платят за образование моих детей и поддерживают мою жену в хорошем настроении. Вы мне сделали хороший подарок, мистер Ливингстон. Я рассчитывал на это, когда отказался от $200, которые вы так настойчиво пытались мне вручить. А если бы мистер Хардинг не подписал с вами договор? Но я знал, что он подпишет. Я выяснил, что он за человек. Это был верняк. Понятно. Ну а если бы он не купил ни одной книги, настаивал я. Тогда я вернулся бы к вам и что-нибудь вам продал. Всего доброго, мистер Ливингстон. Я хочу сейчас повидаться с мэром. Мы подъезжали к станции Парк Плейс, и он собирался выходить. Надеюсь, вы продадите ему 10 комплектов. Тогда нашим мэром был демократ. Я тоже республиканец, откликнулся он и вышел очень неторопливо, расслабленно, уверенный, что поезд подождет. И поезд подождал. Я так подробно рассказал эту историю, потому что это был замечательный человек, продавший мне то, чего я не хотел покупать. Он был первым, кто сумел это сделать со мной. Я постараюсь, чтобы второго не оказалось, но этот был. Нельзя быть уверенным, что такой замечательный продавец один на весь белый свет, или что вы полностью защищены от влияния сильной личности. Когда Перси Томас ушел от меня после моего вежливого, но категоричного отказа войти с ним в деловой альянс, я мог бы поклясться, что наши пути больше никогда не пересекутся. Тогда мне казалось, что мы, скорее всего, больше никогда не увидимся. Но уже на следующий день я получил от него письмо с благодарностью за предложение помочь и с приглашением посетить его. Я ответил согласием. Он прислал еще одно письмо. Я позвонил. Потом мы виделись очень часто. Я всегда любил слушать его. Он так много знал, и разговор его был захватывающе интересен. Думаю, что в своей жизни не встречал более привлекательного человека. Мы говорили о многом. Он человек очень начитанный и с замечательным пониманием многих вещей и удивительным даром парадоксальных обобщений. Его разговор производит сильное впечатление, а по убедительности ему просто нет равных. Многие обвиняли Перси Томаса в разных вещах, в том числе в неискренности. И я склонен думать, что его поразительный дар быть убедительным имеет причиной то, что сначала он полностью убеждал в чем-либо самого себя, и уже это давало ему силу завораживать других. Естественно, мы подробнейшим образом говорили и о рыночных делах. Я не был настроен на хлопок по бычьи, а он был. Я вообще не видел потенциала для роста цен, а он видел. Он собрал в подтверждение своей уверенности столько фактов и цифр, что они должны были просто раздавить меня. Но меня они не убедили. Я не мог их опровергнуть, потому что это были действительные факты. Но они не могли пошатнуть моего собственного понимания. Но он продолжал наседать, пока я не утратил уверенность в собственном видении ситуации, составленном по данным из отраслевых обзоров и ежедневных публикаций. Иными словами, я перестал видеть рынок собственными глазами. Если ты в чем-то уверен, тебя нельзя разубедить, но можно заговорить до состояния полной неопределенности и неуверенности. А это еще хуже, потому что пропадает способность вести торговлю в состоянии уверенности и спокойствия. Не могу сказать, что я вообще запутался, но я утратил состояние уравновешенности, или точнее будет сказать, у меня исчезло собственное понимание ситуации. Сложно детально описать, как я шаг за шагом зашел до такого состояния разума, обошедшегося мне впоследствии весьма недешево. Я думаю, что все дело было в его уверенности в том, что его данные точны, и это были исключительно его собственные данные, а мои не были столь надежными. Они не были собраны мной лично, а явились, так сказать, общественной собственностью. Он все время нудил о полной достоверности, о проверенности временем всех его тысяч корреспондентов по всему югу. В конце концов, я начал видеть условия его глазами, потому что мы держали страницы одной и той же книги, которую он держал передо мной. Он был очень логичен. Стоило мне принять его факты, и я сразу же приходил к тем же выводам, что и он. Когда мы только начинали с ним говорить о ситуации с хлопком, я не только был по-медвежьи настроен, но и вел продажи без покрытия. Постепенно, по мере того, как я принимал его факты и числовые оценки, меня стал охватывать страх, что моя игра базируется на неверной информации. Естественно, что как только это чувство окрепло, я немедленно закрыл свои короткие позиции. А раз уж я поверил Томасу, что ошибался и закрыл короткие позиции, я просто обязан был открыть длинное. Так уж я устроен. В своей жизни я занимался только одним – торговал акциями и всякого рода сырьем. Для меня была естественной идея, что если медвежья позиция ошибочна, значит бычья правильно. А если правильно быть быком, то твоим долгом становится покупать. Как говорил Пэт Херн, ничего не известно, пока не сделаешь ставки. Я должен проверить, прав я относительно рынка или нет. А доказательства придут только в конце месяца в брокерском отчете о результате моих операций. Я начал покупать хлопок и в один миг собрал свою обычную линию, около 60 тысяч кип. Это была самая глупая игра за всю мою жизнь. Вместо того, чтобы руководствоваться собственными наблюдениями и выводами, я просто играл за другого. Эта игра и не могла окончиться как-то иначе. Мало того, что я покупал, не имея внутренних оснований для этого, но я и покупал не так, как требовали мои проверенные опытом правила. Я торговал неверно. Начав слушать другого, я пропал. Рынок шел не по-моему. Когда я уверен в своей позиции, это не вызывает у меня страха или нетерпения. Но рынок вел себя не так, как должен бы, если бы Томас был прав. Сделав первый неверный шаг, я затем сделал и второй, и третий, и, разумеется, все окончательно запуталось. Подчиняясь чужой воле, я не только игнорировал убытки, но и принял на себя поддержку рынка. Такой стиль игры чужд моей природе и противоречит моим правилам и теориям торговли. Даже подростком я вел себя умнее. Но здесь был не я, я стал другим человеком. Я закупал не только хлопок, но и пшеницу, причем в больших объемах. Вот с ней я работал умно и ловко, и она показывала мне очень достойную прибыль. Моя глупая затея держать высокие цены на хлопок привела к тому, что я собрал почти 150 тысяч кип. Должен признаться, что в тот период я чувствовал себя не очень хорошо. Я упоминаю об этом не для того, чтобы найти извинения своим грубым просчетам, а просто отмечаю факт. Помнится, я поехал отдохнуть на берегу в Бэйшор. Там я поразмыслил о ситуации. У меня было чувство, что мои спекулятивные обязательства сильно завышены. Я человек не робкий, но из-за охватившей меня тревоги я решил, что следует разгрузить мою повозку. Для этого нужно было закрыть операции либо с хлопком, либо с пшеницей. Кажется невероятным, что, имея такое знание игры, проведя на бирже больше 12 лет, я сделал совершенно ошибочный выбор. Мой хлопок показывал убытки, и я сохранил его. Пшеница показывала прибыль, и я ее продал. Это была совершенная глупость. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, что это был не я, это играл Томас. Среди всех возможных спекуляций и просчетов мало что сравнимо с попыткой наращивать позицию, когда убытки также растут. Чуть позже эта моя операция с хлопком отлично это доказала. Всегда нужно продавать то, что несет убытки, и держать то, что дает прибыли. Разумность этого правила настолько очевидна и бесспорна, что даже сегодня я дивлюсь, как я мог сделать прямо наоборот. Итак, я продал мою пшеницу, собственными руками урезал прибыль, которую она могла дать. После того, как я вышел из игры, цена выросла на 20 центов за бушель. Если бы я сохранил пшеницу, моя прибыль могла бы составить почти 8 миллионов долларов. Но я решил удерживать убыточную позицию, а потому купил еще хлопка. Очень отчетливо помню, как я ежедневно покупал хлопок, все больше и больше хлопка. А почему я его покупал? Чтобы не дать цене понизиться. И если такая игра не является сверхдилетантством, то что же она такое? Я просто вкладывал сюда все больше и больше денег, чтобы потом их все потерять. Мои брокеры и мои личные друзья не могли этого понять, да и до сих пор не понимают. Если бы все обернулось иначе, это было бы чудом. Меня не раз предупреждали, что не стоит уж слишком доверять блистательным аналитическим работам Перси Томаса. Но я, не обращая внимания на эти предупреждения, продолжал скупать хлопок, чтобы он не подешевел. Я его покупал даже в Ливерпуле. Я набрал 440 тысяч кип и только тогда осознал, как я вляпался. Но было уже поздно. Хлопок свой я продал. Я потерял почти все, заработанное мной на сделках с акциями и сырьем. Я проигрался не совсем в чистую, но у меня осталось меньше сотен тысяч, чем я имел миллионов до встречи с моим блистательным другом Перси Томасом. То, что из всех живущих на Земле именно я умудрился нарушить все ведущие к успеху правила игры, было чем-то больше, чем просто идиотизм. Я узнал на собственном опыте, что человек может безо всякой причины совершать глупости в своем деле. И это был ценный урок. Я заплатил миллионы за знакомство с еще одним опасным врагом каждого спекулянта – обаянием сильной личности, умением убедительно и с блеском преподносить свои идеи. Мне, правда, всегда казалось, что я хорошо усвоил бы этот урок и в том случае, если бы заплатил за него всего 1 миллион. Но судьба не всегда позволяет экономить на плате за обучение. Она воспитывает вас изрядными оплеухами, а потом предъявляет собственный счет, по которому приходится платить любую сумму. Выяснив на практике, на какую чудовищную глупость я способен, я закрыл этот случай. Перси Томас ушел из моей жизни. Такие вот были дела. Больше чем 9/10 моего состояния ушли туда, как любит говорить Джим Фиск, где вьется плющ, в дымовую трубу. Я побыл в миллионерах меньше года. Миллионы я нажил, пользуясь мозгами и удачей. Потом я все развернул на 180 и потерял их. Я продал обе мои яхты и стал вести куда менее экстравагантный образ жизни. Но одного этого удара оказалось недостаточно. Удача отвернулась от меня. Для начала на меня напала хворь, а потом возникла срочная нужда в 200 тысячах долларов наличными. Еще несколько месяцев назад эти деньги были для меня мелочью, но теперь это было почти все, что осталось. Нужно было вернуть деньги, а где их взять? Я не хотел снимать их со счета у брокеров, потому что тогда мне не на что было бы торговать. А чтобы быстро вернуть утраченные миллионы, мне необходимы были деньги на маржу. Оставалась единственная возможность. Нужно было забрать деньги у фондовой биржи. Вы только подумайте об этом. Каждый, кто хорошо знаком со средним клиентом среднего комиссионного дома, согласится со мной, что надежда на то, что фондовый рынок оплатит личные счета, является самой частой причиной потерь. Если вы твердо держитесь цели, то оберете себя дотла. В конторе Хардинга как-то зимой небольшая компания заносчивых франтов истратила на пальто 30 или 40 тысяч долларов, и ни одному не довелось его поносить. Случилось так, что видный брокер, работавший в торговом зале биржи, прославившийся позднее как один из самых богатых людей года, пришел на биржу в пальто, подбитым мехом морской выдры. В те дни цены на меха еще не стали запредельными, и такое пальто стоило всего 10 тысяч. Так вот, один из этих парней из конторы Хардинга, Боб Кеун, решил пристроить пальто на меху русского соболя. Он приценился. Цена была примерно такой же – 10 тысяч долларов. «Это чертовски дорого!» – возразил один из приятелей. «Вполне умеренно. Вполне!» Боб Кеун чувствовал себя щедрым и дружелюбным. «Примерно недельный доход, разве что вы, парни, решитесь мне его преподнести как скромный, но искренний знак вашего преклонения перед лучшим человеком конторы. Почему не слышу приветственной речи? Нет, не будет награды? Отлично, тогда пусть его мне купит биржа». «Зачем тебе соболье пальто?» – поинтересовался Эд Хардинг. «Оно будет исключительно выглядеть в моем росте», — ответил Боб, горделиво выпрямляясь во весь рост. «А что ты там говорил? Как ты намерен его оплатить?» — спросил Джим Мерфи, самый преданный в конторе охотник до советов и наводок. «Посредством разумного инвестирования на короткий срок, Джеймс. И только так!» — высокомерно ответствовал Боб, который знал, что Мерфи, как всегда, ищет подсказку. И Джим Мерфи, естественно, стал уточнять. «А какие акции ты хочешь купить?» «Как всегда, ошибаешься, приятель. Сейчас не время покупать, что бы то ни было. Я намерен продать 5000 стальных. Они должны опуститься по крайней мере на 10 пунктов. А я возьму всего 2,5 пункта. Достаточно консервативно, не так ли?» «А что ты слышал о них?» С жадным любопытством спросил Мерфи. Это был высокий, тощий и черноволосый человек, казавшийся постоянно голодным, потому что он никогда не выходил на обед из страха пропустить важное сообщение телеграфа. «Я слышал, что такое пальто самое чудесное из того, что я хотел когда-либо получить». Он повернулся к Хардингу и попросил. «Эд, продай 5000 обычных акций US Steel по рыночной цене. Прямо сейчас, дружище!» Он был азартным человеком, этот Боб, и в его словах всегда была насмешка. Так он давал миру понять, что у него железные нервы. Он продал 5000 стальных, и акции немедленно пошли вверх. Поскольку он не был и наполовину таким ослом, как могло показаться по его словам, он потерял на этом только 1.5 пункта и заявил в офисе, что в Нью-Йорке слишком мягкий климат, чтобы ходить в меховом пальто. Это нездорово и нескромно. Все остальные заржали. Но очень скоро один из них, чтобы заплатить за пальто, купил акции Тихоокеанской железной дороги. Он потерял $1800 и заявил, что соболя хороши для дамской пелерины, но не годятся как подстежка пальто, предназначенного для скромного и интеллигентного мужчины. А потом эти ребятки один за другим пытались уговорить рынок оплатить это пальто. Однажды я заявил, что куплю его, только чтобы контора на нем не разорилась. Но все дружно заявили, что это не спортивно, и если мне нужно это пальто, я должен добиться, чтобы рынок его оплатил. Но Эд Хардинг полностью одобрил мое намерение, и в тот же вечер я отправился к меховщику за пальто. Оказалось, что неделю назад его купил кто-то из Чикаго. Это только один пример. На Уолл-стрит нет человека, которому бы не случалось потерять деньги в попытке заставить рынок заплатить за автомобиль, за моторную лодку или за картину. На подарки ко дню рождения, который отказался мне оплатить прижимистый рынок акций, я мог бы построить прекрасный госпиталь. Мне кажется, что среди пагубных пристрастий Уолл-стрит самым зловещим является стремление добиться от рынка, чтобы он вел себя как родная мать. Как и в случае всех других пагубных пристрастий, здесь есть вполне резонное объяснение. Что делает человек, когда он ставит своей целью, чтобы рынок акций заплатил за его экстренные потребности? Он надеется. Он азартно играет. Он принимает на себя куда больший риск, чем если бы спекулировал интеллигентно, руководствуясь мнениями или представлениями, к которым он пришел логическим путем после бесстрастного изучения условий. И прежде всего прибыль ему нужна немедленно. Он не может ждать. Рынок обязан расстелиться перед ним и без задержек. Он ободряет себя тем, что он ведь не просит ничего особенного, нужна только удачная ставка. Поскольку он намерен действовать быстро, скажем, остановить убытки на 2 пунктах, да и все его упования сделать 2 пункта, он убаюкивает себя ложью, что его шансы на проигрыш всего 50 на 50. Я знавал многих, потерявших тысячи долларов на таких сделках, особенно на покупках, делаемых на взлете рынка быков, как раз накануне небольшого отката. Так торговать не годится. Это был последний удар, увенчавший гору глупостей, которые я совершил за время работы на бирже. Я был просто убит. Я потерял те крохи, которые еще оставались от удачной операции с хлопком. И было еще хуже, потому что я продолжал торговать и проигрывать. Я уперся лбом в идею, что в конце концов рынку просто придется отсыпать мне денег. Но виден был только один конец – конец моих ресурсов. Я задолжал не только моим главным брокерам, но и другим домам, которые обслуживали мои сделки, не заручившись соответствующим обеспечением. Я не только влез в долги, но так и остался в долгу.